единство. Виски? Спросил почвоед. Коньяк? Вот рекомендую. Настоящий французский. Ого, сказал учитель. Это неплохо устроился. Научи-ка меня, своего бывшего батальонного командира, как заполучить нечто подобное. Не поясничай, командир, сказал почвоед. Организуйте нам бутерброды, кофе и вообще что-нибудь посущественнее, сказал он появившейся секретарше. Давненько мы не видались. Говорят, какие-то сногсшибательные открытия делаешь. Только, на мой взгляд, зря все это, зря. Ничего ты так не добьешься. Не с того конца начинаешь, не с того конца. Наука об управлении? Я ведь не из тех, ты меня знаешь. Конечно, никакого идеализма, метафизики там нет. Но рановато у нас об этом говорить пока. К этому делу надо подойти политически. Да брось ты демагогию разводить, говорит учитель. Это я слышал десятки раз. Я к тебе пришел как к старому фронтовому приятелю. Можешь помочь? Помоги. Не можешь? Так и скажи. Не надо юлить. Дело пустяковое. Ничего политического и идеологического в нашем сборнике нет. Одного твоего звонка достаточно. Он же уже сверстан. Вот и плохо, что ничего идеологического нет, говорит почвоед. Что вам стоит добавить одну статейку и связать ваши штучки-дрючки с измом? А? И в каждой статье пару слов добавьте. Сошлитесь на классиков. Да это же еще хуже, говорит учитель. Нас тогда с потрохами сожрут, как ревизионистов. А чего ты боишься? Пойми, через год-два об этом у нас на каждом перекрестке трезвонить будут. Люди на этом наживаться будут. Карьеру делать будут. Рискни. Ты меня знаешь, говорит почвоед, я не трус. И риска я не боюсь. И в данном случае риска особого для меня нет. Дело не в этом. Давай оставим этот бесплодный разговор. Выпьем лучше. Этот час я не принимаю, сказал он секретарше. Совещание. Мы плохо еще знаем человеческую натуру, говорит почвоед. А ты, командир, нисколько не меняешься. Коньяк глушишь стаканами. Наука только теперь начинает добираться до глубин человеческого существа. Я уверен, что полный и настоящий изм наступит только тогда, когда мы научимся как следует управлять человеческой натурой. А сейчас разве это изм? Каждый ганашит обмануть, урвать, наябедничать, подложить свинью, свалить на другого. Я, брат, отсюда такого насмотрелся, что тебе и во сне не приснится. Полный и подлинный изм уже был, говорит учитель. Был при хозяине. И скоро опять вернется. Сейчас вы слегка растерялись и пустили в душе спасительные разговорчики. Но лет через пять вы опять всех зажмете. Это и будет подлинный изм. И никакого другого нет, дорогой мой комиссар. Твой призыв познать человека чушь. Ложная проблема. Это говорю тебе я, ученый, а не бесшабашный батальонный, которого надо было выручать из скандальных историй. Что такое человек? А? Комбинация конечного числа признаков. Вычислили степень вероятности той или иной комбинации, и получаешь степень вероятности того или иного типа человека. Чем иначе ты объяснишь то, что в учреждениях одного типа примерно один и тот же процент подхалимов, карьеристов, стукачей, новаторов, правдоборцев, маразматиков и тому подобное? Почему чем выше ранг учреждения, тем выше процент карьеристов и хапуг, и тем ниже процент умных и талантливых сотрудников? Почему колебания в упомянутых величинах удивительным образом совпадают с различиями в типах и рангах учреждений? Какое это имеет отношение к некой непознанной человеческой натуре? Миф это сказки для идиотов. Возможность для тысяч проходимцев наживать степени, звания, чины. Средний человек есть возможность всего что угодно. Конкретный человек есть лишь единица в математически ожидаемом распределении людей по группам. И не думай, будто люди занимают положение в этих группах сообразно своей натуре. Эту гипотезу еще можно было бы обсудить, если бы людей однажды построили и предложили добровольно занять места в обществе, причем каждый мог бы занять место, какое он хочет. Поверь мне, тогда не было бы секретарш, а ты был бы одним из 300 миллионов глав государства. Ты меня подсчитал в своей теории? Спросил почвоед. «Конечно, конечно», — сказал учитель. «Обычно такую чушь, какую тут говорил ты, бурят круглые дураки и подонки. А ты умен и, безусловно, честный человек. Потому ты редкий экземпляр. В среднем один на министерство, но именно по этой причине ты скоро не будешь министром».